Глава 19. «Провернул таки старый маразматик», — с улыбкой сказал я и сел на холодный пол часовни. На душе стало спокойнее. Это только в первый день я испугался за себя. Выдумывал небылицы, выстраивал теории заговора и искал скрытые мотивы, которые подтолкнули Джо к тому, что он сделал. Но по факту я довольно быстро успокоился, и когда осталась лишь злость на старика за то, что он решил все за меня, я действительно не хотел его видеть. Как и не хотел пользоваться данной им силой. Да что там силой, я и черный марлин захотел выбросить, что совсем абсурд. И осознав, что это бред, я постепенно отделил эмоции от фактов и пришел к выводу, что полученный переработанный марлин, метка Тромбли, чокнутый наставник вместо навигатора – все это преимущество. Я посмотрел на это как на механики игры, как на уникальный путь, который прошел только я, и гнев отпустил. А вместе с ним я быстро простил и старика. И с той минуты, как я использовал режим Тромбли, я ждал этого неизбежного разговора. Ждал с волнением, потому что сам не мог предсказать, что почувствую. Разозлюсь, пожалею о сделанном, опять переосмыслю произошедшее. На деле все оказалось куда проще. Нет, не разозлился, нет, не жалею. И да, доволен теми решениями, которые привели меня сюда. Да что там, я даже обрадовался, когда услышал голос старика Джо. Странно, конечно, болтать с внутренним голосом, но с навигатором ведь общался. «А ты думал, смотри еще, что умею», — гордо выдал Тромбли, и напротив меня материализовалась его помолодевшая версия. От неожиданности я отдернулся назад, но быстро осознал, что это такое, и расслабился. «У бармена научился?» «Да, но мог бы и сильнее удивиться», — расстроенно протянул старик, и голограмма исчезла. «Затратная способность». «Ограничимся голосом. У тебя и так запасы силы духа, как у фонарного столба». «И кто в этом виноват?» — укоризненно сказал я, намекая на метку отступника, которая эту силу духа и порезала. «И что это вообще такое?» «Наказание за убийство величайшего наставника всех времен могло быть и хуже, да и должно было быть», — спокойно парировал Джо. «Ну да ладно, если кратко, то чем выше сила духа, тем прочнее связь с ядром». «Вообще не понял, как это связано. Поясняй», — пожал я плечами. «А тебе и не надо понимать механику. Пойми суть. Ядро — это олицетворение всех законов мира, обезличенное божество, если хочешь. Оно генерирует квесты, локации, шлифует механики». «Обеспечивает баланс и еще много всего. Ядро способно не только наказывать, но и награждать. Чем ты значимее в его глазах, тем больше внимания получаешь. А чем больше внимания, тем эффективнее сила Творца». Медленно разжевывал Тромбли. «Сила Творца?» — о ней упоминал Гектор. «Именно из логов вашего боя я о ней и узнал». «Я пока сам не понимаю, что это, но я знаю точно два факта. Само существование игры Творца — это прорыв и логичное продолжение моих исследований, которые встали в тупик из-за второго факта. Сила Творца есть только у игроков и у Гектора». «Ты хотел сказать у всех высших меченых или призраков стражей? Как их теперь называть? Совсем запутался». Структурируя информацию в голове, вслух размышлял я. «Без разницы. Называй как хочешь. Высшие меченые, призраки-стражи или просто призраки. И нет, только у Гектора. В логах Аланы, Приама и Мануила я следов силы Творца не увидел. Но чтобы сказать наверняка...» — медленно рассуждал Джо. «Нужен прямой контакт. И чем длительнее, тем лучше. Но пока развивай силу духа. Без нее я погружаюсь в сон, и навигатор восстанавливает контроль. Всему живому нужна энергия для функционирования во всех мирах». «Сон? Но логи боя с Гектором ты видел, раз нашел там силу Творца?» «Постфактум. Проснулся и изучил. Для моего следующего пробуждения накопи побольше важных событий. Хватит страдать ерундой», — насмешливо бросил Джо. «Стоп, ты уже собрался свалить? Не мог заранее дать таймер? У меня есть вопросы». Соскочил я на ноги, искренне жалея, что нет голограммы старика передо мной. Орать в пустоту — такое себе удовольствие. «Время почти на исходе. Задавай». Тембр и громкость голоса Тромбли изменились. «Ключ мне дал». «Мануил, логов нет, но почерк зачистки следов — его», — спешно отрапортовал затихающий голос. «Что не так с комнатой Гектора?» — спросил я, колеблясь и выбирая один из множества вопросов, которые бы мне хотелось задать прямо сейчас. О помощи с поиском вакацу, способами поднять силу духа, подробностями про механику режима Тромбли, вопросом про осколок души, помощью с расшифровкой дневника Генри. Кто такой нахрен бармен? Где мне найти Ридон и как открыть там проход? И это точно не полный список, а только то, что всплыло в первый же момент. «Персональные настройки личного слоя. К точным данным доступа не было. Но я заметил в логах кое-что странное. Система запрещает ему покидать Пайкс». Едва различимо прозвучало у меня в голове прерывающимся роботизированным голосом. «Чего? Как запрещает? Он же бог этого измерения, разве нет?» — не понимал я. «Уточни запрос». «Дерьмо», — уточнил я. «Уточни запрос». Я закатил глаза и стал гневно расхаживать по маленькой часовне. «Джо, ты сраный старый кусок дерьма, понял?» — во весь голос проорал я. Стало полегче. Пусть это будет первым, что Тромбли прочтет в логах после своего пробуждения. Знать реальные факты о себе полезно. Ну, а кто он еще после этого? Появился с обещанием рассказать, почему Чак ломился в эту системой забытую часовню, а в итоге свалил, не только не рассказав, еще и оставив больше вопросов, чем было до его появления. Приступ гнева накатил с новой силой. Я судорожно начал искать глазами, чтобы такого сломать и выпустить пар. Но кроме голых стен и плиты, тут ни черта не было. Поэтому я просто топнул ногой по плите от безысходности. Земля тут же ушла из-под ног и отправила меня в полет. Свободное падение может быть приятным и захватывающим. Если ты прыгаешь с парашютом или ныряешь с вышки в бассейн в жаркий солнечный день, да даже когда переходишь в новое измерение внутри игры, как после убийства прямо на днях. Но это не мой случай. Когда плита перед тобой неожиданно прокручивается, как дверь в торговом центре, и ты падаешь неизвестно куда. Будто ты не ребенка пришел спасать в эту затхлую маленькую часовню, а искать сокровища древней цивилизации. По квесту мне вообще-то выдали ключ, а не шляпу и хлыст. Благо, я даже испугаться толком не успел, как меня радушно принял бетонный пол. Припав на колено, с трудом, но мне удалось сохранить равновесие. Я спешно вынул меч и осмотрелся. Внутри оказались точно такие же рукотворные стены Пайкса, как повсюду в третьем секторе. Только вот не совсем ровные, будто здесь сотня гномов долбила себе кирками проход. Местами виднелись глубокие следы когтей. Наверх пути нет, тоннель, из которого я выпал, теперь на высоте добрых 5 метров, а вход в него автоматически закрылся перегородкой. Из маленького тупика порезанных и продолбленных стен ведет только один узкий темный коридор, и чтобы я не планировал до этого, идти придется туда. Место, конечно, выглядело жутко, но останков людей и крови нет, и на том спасибо. «Где мы нахрен оказались?» – закончив осмотр, спросил я. На этот раз мой навигатор даже не удосужил меня ответом, а лишь вывел на центр текущее местоположение. «Это еще что за игнор? Обиделся, что я заменил его недавно на Джо?» «Измерение 1. Ковчег. Регион Пайкс. Город Пайкс. Второй сектор. Внимание, доступен квест «Первый алтарь». Уровень квеста А. Тип – глобальный, рейдовый. Уничтожить все порождения проклятой реки в секторе до полного разрушения первого алтаря. Текущий прогресс. Осталось убить порождений 7312. Прочность первого алтаря 27%. Награды вариативно. Внимание! Результат квеста окажет влияние на все текущее измерение. Возможны скрытые награды. Возможны скрытые штрафы за провал. Принять невозможно. Минимальный доступный уровень 40. Минимальный состав рейда 50 человек. Рекомендуемый уровень в локации 40. Сухо отчеканил навигатор очевидное. Я уже понял, спасибо. Выдал я и все-таки попытался допрыгнуть до люка наверху. Мне даже удалось его коснуться, но перегородка оказалась неприступна. Смирившись с судьбой смертника-первопроходца, я попытался доложить о найденном глобальном квесте Мигелю, но все коммуникации оказались заблокированы. На кой черт вообще нужна система связи, если она почти нигде тут не работает? Технически, я ведь внутри грёбаного Пайкса, хоть этот сектор и воспринимается системой как данж. Плюнув на попытки связаться в игре, я попытался прервать погружение и созвониться с колумбийцем в реале. Внимание! Вам требуется покинуть опасную зону перед завершением погружения. Выход в текущей локации будет приравниваться к смерти персонажа. Все равно выйти? Да? Нет? «Ну, а чего я ожидал? Нет, подыхать так в бою», – подумал я, и система будто услышала мои мысли, из темного проема с нарастающей громкостью начал доноситься протяжный вой. Холодок пробежал по спине от одного лишь звука. Да, оставаться в тупике сродни самоубийству, поэтому я глубоко выдохнул, перехватил меч поудобнее и побежал навстречу утробному звериному рыку. Из узкого коридора я стремительно выскочил на площадь второго сектора, точнее то, что ей когда-то было. Сейчас вокруг красовались лишь руины былых построек. Во весь горизонт, насколько хватает тусклого освещения нерушимого потолка сектора, не осталось признаков нормальной жизни. Ведь разве можно назвать нормой 4-метровую гориллу, от которой и исходил этот протяжный вой? Чудище, ничего вокруг не замечая, целеустремленно крошило одинокое строение у основания несущей стены. Не знаю, каким чудом тому удавалось держаться. Благодаря голосу разума, мне удалось побороть инстинктивный страх, возникший из-за ужасающих размеров монстра. Это нереальный мир. Внутри игры размер не играет значения. Важные характеристики, и пусть тут локация рассчитана на 40-е уровни, это ведь ее стартовая часть. Поначалу должны быть мобы послабее, да и на крайний случай есть режим тромбли. Но как самый последний вариант. Ибо до сих пор непонятно, сколько он действует и будут ли опять отходники. Увлеченного своими делами монстра я решаю не трогать и проскальзываю мимо него. Возможно, удастся просто безопасно пробежать к выходу из данжа с использованием скорости. Навряд ли, даже на 40-х уровнях тут найдется много быстрых мобов. Едва обрадовавшись появившейся перспективе остаться в живых, я услышал неуместно радостный голос навигатора и замер на месте. «Персонаж Катрина обнаружен в 10 метрах от вас». «Дай угадаю, где?» – уже прекрасно зная ответ, протянул я, прикидывая, чем из своего арсенала я могу завалить 4-метровую гориллу, которая сейчас играючи крошит бетон, будто пенопласт. Продумав пару вариантов боя в зависимости от скорости переростка, я вскинул револьвер и сделал выстрел в могучую спину чудовища. Пуля ожидаемо отскочила от толстой шкуры без какого-либо вреда, но функцию привлечения внимания выполнила. На секунду рев прекратился, а могучие лапы перестали молотить уцелевший бункер, в который так отчаянно ломилась горилла. «Давай, нападай, тварь!» – самоуверенно заорал я, полностью готовый к бою. «Чего тут бояться? Разве может быть в ковчеге что-то страшнее боя один на один с богом измерения? Оказалось, может. Лицом к лицу с чудищем вдруг выяснилось, что горилла вовсе не горилла, а химера с несуразно большой головой лысого льва с выпирающими клыками, вместо гривы у которого лишь пара клоков шерсти. Из полумрака отчетливо выделялись пепельно-алые глаза, наполненные яростью и жаждой убийства. Тело монстра изогнулось, и разрывающий перепонки рык эхом разлетелся по всему сектору. Но даже вибрации земли, вызванные чудищем напротив меня, не впечатляли меня так сильно, как появившаяся над мобом надпись. «Проклятое порождение. Уровень 59». «Да вы издеваетесь!» – опустив руки, воскликнул я. Успеваю прожать рывок до фактической атаки, и только это вместе с рефлексом спасает меня от мгновенной смерти. Линющая волосатая лапа образовала воронку в земле, аккурат там, где я стоял долю секунды назад. Тварь оказалась шустрая, но сейчас я быстрее и пользуюсь этим. Я активировал трусливый побег и разорвал дистанцию, запульнув в чудище зажигательную, которая оказалась для него не страшнее хлопушки. Я одним спринтом и с максимальной концентрацией бежал в противоположную от гориллы точку с целью выманить ее подальше от бункера. Оказалось, тяжело удерживать равновесие и скорость на такой неровной местности. Это тебе не гладкая городская улица. Все вокруг тут усыпано камнями и осколками зданий, выбоинами и следами прошлых сражений, вспоровших землю в сотнях мест. Оценив расстояние как достаточное, я развернулся и только сейчас заметил, что химера не стала меня преследовать, а осталась на месте. Я так боялся споткнуться или пропустить хотя бы один удар от моба его уровня, что сконцентрировался не на том, и в холостую потратил целых две способности. И что теперь? Самое логичное – просто свалить и постараться выбраться из опасной зоны и рассказать о находке ребятам. Но ведь не для этого Мануил дал мне ключ. Тогда для чего? Что мне делать? Ответ на последний вопрос пришел довольно быстро. Если быть точнее, прилетел. Аккурат в челюсть 4-метрового чудища на сумасшедший даже для моего восприятия скорости вписался метеорит. Неожиданный удар отбросил гориллу в сторону на 10 метров, а сам метеорит встал, отряхнулся и заговорил веселым и жизнерадостным голосом. «Йо, я Герк, не боись, раз я здесь, пару часов еще поживешь».